Глава 26. Погибшие и выжившие. Бомбардировщики шли на небольшой высоте. Над льдом висевшее солнце било в глаза. На часах была почти полночь, но полярное солнце стояло высоко в небе, и было светло, как днем. Не успели они опомниться, как самолеты были уже прямо над ними. Первые бомбы упали в пролом вокруг Изберна и на лед. Страшный грохот прокатился по стальному кораблю. Кочегар в машинном отделении увидел, как брызнула из трещин в обшивке вода. Включился сигнал тревоги, захрипел и застучал двигатель. «Наверх!» — закричал машинист. «Все на палубу! Котел вот-вот взорвется!» Нельзя было терять ни минуты. Кочегар полез по оставшему вдруг отвесному трапу. Выбравшись на палубу, он понял, что было не так с трапом. Ютом ледокол был уже под водой, к тому же получил сильный крен. Наверху в рубке стоял Свердруп с перекошенным от боли лицом. В открытый иллюминатор он кричал людям на палубе, что ранены, что им надо прыгать на лед и бежать к земле. Кочегар услышал свист бомбы, увидел, как она упала и скрылась под водой, недалеко от борта, почувствовав, как корабль подбросило в воде. Когда он опомнился, то уже лежал на льду. Люди вокруг бежали прочь от тонущего корабля, а некоторые уже лежали без движения. Кочегар подполз к одному из матросов, он был без сознания. Кочегар поволок его к земле, но тут самолеты вернулись. Гудили самолеты, выли и рвались с цепей собаки, ревел и громыхал двигатель на Истбьорне, раненые кричали, звали на помощь. Вокруг Селиса тоже рвались бомбы. Кочегар не понимал, кто плачет, думал, что на лице кровь, а не слезы. На самом деле они уже давно смешались. Потом все стихло. Ледокола больше не было. Черную воду в проломе сплошь покрывали обломки. У ледяной кромки виднелись куски, содранные с бортов ледокола, краски. Сотни другой метров от них пылал Сейлис. Языки пламени и черный дым поднимались к голубому безоблачному небу. К Чигару было слышно, как перекрикиваются вдали голоса. Люди сгружались с тюленебуйного судна, что могли. Искали необходимые для выживания вещи, лекарства и продовольствие. Самые смелые пытались спасти тех, кого пламя не выпускало из кают, ниже ватерлинии. Когда вокруг Селиса начали падать бомбы, Эверетт был в рубке. Поначалу он был так потрясен, что плохо соображал. Они соврали? Нусбаум дал неверное время для летящих самолетов. Это было сделано с умыслом, понял он. Немцы пытались его убить. В следующий миг он уже прикидывал, чем нужно запастись, чтобы выжить на берегу. Оружием, едой, спальным мешком и теплой одеждой. Не забыть документы и шифровки. Как быть с радиоаппаратурой? Нужно обеспечить себе радиосвязь. Но стоит ли рисковать и лезть вниз в каюту за портативной станцией? Селис с минуты на минуту потонет. Пожар уже перекинулся с борта на палубу. Огонь скоро доберется до запасов топлива. Даже не взглянув на шкипера и рулевого, пытающихся удержать судно на плаву, он покинул рубку и отправился вниз. В трюмном коридоре была почти полная темнота. Слабый желтый свет аварийного освещения позволял разглядеть совсем немного. Люди метались в разные стороны, выбегали из кают, поднимали по трапу ящики и мешки, которые сбрасывали на лед и потом оттаскивали подальше от ледового края. Эверетт расчистил себе путь до каюты, запер дверь и стал лихорадочно собирать походный мешок. Мешок явно был перегружен, он едва мог взвалить его на спину. Но в конце концов преодолел трап и выволок мешок на палубу. Какой-то матрос помог ему перебросить ношу через поручни, но тщетно. Мешок упал в зазор между бортом и льдом. Вещи утонули. Эверетта начала бить дрожь. Ни разу в жизни ему не было так страшно. Он заметил норвежца-шахтера, стремительно двигавшегося между ящиками с оборудованием, и крикнул ему: «Корабль скоро затонет, пойди в мою каюту, ты знаешь, 7-й номер. Там черный ящик с ручкой, вытащи его на палубу, я здесь тебя встречу». Он сурово посмотрел на норвежца, осознал ли тот приказ, по крайней мере, он отскочил назад к трапу. Эверетт ждал, норвежца все еще не было, еще немного и будет слишком поздно. Внезапно вернулись самолеты. Эверетт скорчился возле рубки, судорожно глотая воздух и чувствуя, как в груди колотится страх. Вокруг корабля опять падали зажигательные бомбы, но на этот раз прицел был сбит. Они промахивались на десятки метров. Шум самолетов постепенно удалялся, и Эверетт осторожно встал на ноги. Пора было уходить в безопасное место. Корабль уже так накренился, что на палубе едва можно было устоять. Но он вдруг вспомнил про Джорджа Фрея. Не видел его с тех пор, как началась бомбежка. Неужели связист был в каюте, когда норвежец сюда пришел? Селли с одним бортом привалился ко льду. Пламя из нижних отсеков готово было перекинуться на палубу. Эверетт огляделся. Почти все люди корабль уже покинули. Внезапно он заставил себя встать в полный рост, еле держась на ногах, съехал к трапу. Позже он сам не мог понять, как ему только хватило на это смелости. Преодолев трап, он опустился на четвереньки и пополз по коридору. Дополз до седьмой каюты, открыл дверь и увидел, что Фрей сидит, опершись спиной о переборку. Он держал на коленях черный ящик. Крышка была наполовину открыта. «Полевая радиостанция?» Эверетт с трудом выдавливал слова. «Да», — ответил Фрей, — «это твоя». «Нет, то есть...» В глазах Фрея что-то сверкнуло. Возможно, ярость. Но он быстро справился со своими чувствами, закрыл крышку черного ящика, защелкнул замок, неуклюже попробовал встать. «Помоги мне, будь добр. Нам нужно поднять радиостанцию на палубу, а затем переправить на лед. Неважно, кому она принадлежала, от нее будет польза». Эверетт никакого сознательного выбора не делал, в тот момент нет. Корабль резко перевернуло, в люк над трапом залилась вода и потекла по коридору. Он схватился за радио, и его вместе с ящиком швырнуло из дверного проема на противоположную переборку. Дверь каюты захлопнулась. Он слышал, как внутри падало что-то тяжелое, как в закрытую дверь удалялись какие-то предметы. Эверетт попытался встать, но ноги разъезжались. В дверном замке торчал ключ. Эверетт потянулся вперед, упершись ногами в переборку напротив двери. Услышал удар кулаков с противоположной стороны. Повернул ключ. Сказал себе, что дверь невозможно было открыть. Но зачем тогда ее запирать? «Эй, впереди кто? Помогите мне! Эйлиф сломал ручку!» Это был норвежец. Он стоял у трапа по пояс в воде. И тут аварийные лампы погасли. Наступила темнота. Оставался только светлый четырехугольник люка над трапом. Эверетт опустил дверь и дал воде отнести себя к трапу. Вода заливалась в коридор с двух сторон. На последних метрах его ноги уже не могли нащупать опоры. Эверетт выкрикивал приказы. «Бросай своего товарища! С ним нам не выбраться!» Он оттолкнул их от трапа, и от неуклонно уменьшающегося светлого четырехугольника ноги нашарили ступеньку, и он, собрав последние силы, выбрался на палубу и поплыл к ледяной кромке. Там его уже ждали протянутые руки, которые втащили его на лед, но черный ящик остался в проломе. Он потянулся за ним, но тот был без крышки. Внутрь стала заливаться вода, и он затонул. И тут вернулись самолеты. В лицо ему посыпался снег, взрываемый пулеметными очередями. Селис тонул больше часа, но в последние минуты он уходил под воду очень быстро. Когда последние языки пламени зашипели и потухли, а корабль исчез под водой, превратившись в тень, в ледяной воде остались бороться за жизнь всего двое. Матрос Селиса, уже выбравшийся на сухой лед, подскочил к ним и помог последним выжившим перевалиться через ледовый край, буквально за секунду до того, как их унесло бы течением. Исбьорна не было, но в нескольких сотнях метров те, кто спасся Селиса, заметили людей с ледокола, идущих к берегу. Они медленно двигались в том же направлении. Солнце припекало, воздух был неподвижен. В Арктике стояла чудная, тихая весенняя ночь. А потом самолеты снова вернулись, на сей раз без бомб. Они пустили в ход пулеметы, которые расстреливали людей на льду. Тишину взорвали крики, от крови лед сделался красным. И, наконец, когда их покинула последняя надежда, когда уже больше не оставалось сил, все закончилось. Наступила тишина. Он изо всех сил старался помочь, но Эйлиф... Рыжий парнишка с Тромсе, с заячьей губой, получил смертельное ранение в спину. Он донес его до берега, где Эйлифа забрали другие люди. Он развернулся и пополз по льду обратно. Он таскал и носил сначала раненых, потом припасы. Он не чувствовал ничего, ни страха, ни холода, только странную опустошенность. В снегу по колено брели они по Баренцбургу в поисках укрытия. Они обходили дом за домом, некоторые были совсем непригодны для жизни, снесена крыша, выбиты окна или внутри все выгорело при пожаре. Другие были так хорошо забаррикадированы, что им не удавалось открыть ни дверь, ни окна. В конце концов они обосновались в постройке, которая раньше служила больницей. Разломав кое-что из мебели, затопили печи, раздели тех, кто промок насквозь и переохладился, упав в ледяной пролом. Оказали помощь тяжело раненым. Экспедиционный врач оказался в числе выживших. Его инструменты пошли на дно вместе с Исбьорном. Но в больнице он нашел кое-какие инструменты и лекарства. В первые двое суток он не сомкнул глаз. Провели перекличку, 14 человек утонуло вместе с кораблями, 15-го подстрелили на ходу, он умер в первую же ночь. К счастью, у них была еда, спальники и одежда, удалось спасти один из пулеметов. Радиостанции не было, зато была лампа Олдиса, сигнальный фонарь, с помощью которого можно было передавать сигналы морзянкой. И в домах Баренцбурга нашлось много пригодных к использованию вещей. Из больницы они решили сделать штаб-квартиру. Первую ночь он провел в бывшей палате вместе с десятком шахтеров. Свой вещмешок и сумку он задвинул под одной из кроватей у окна. Если подумать об этих вещах, что погибли вместе с кораблями, и о тех, что остались на льду, изрешеченные пулями, то сохранение его имущества в целости было настоящим чудом. Он смертельно устал, но сон все не шел. Он лежал и вспоминал, как Харальд Ольдервол держал его за плечо, когда он по льду тащил на себе Элифа. Биргер Олафсон, старший брат Тура, остался на борту Исберна. Не было среди выживших и Джорджа Фрея. Эверетт спасся. Ему бы надо было испытывать облегчение, но облегчения не было.